Давайте присмотримся к людям вокруг. Что делать, если появится человек, которого я больше не хочу видеть? Я буду избегать встречи с ним. Однако бывают случаи, когда подобная ситуация создается намеренно. Так бывает в мире историй. Ли Руда, главная героиня манхвы «Голд Киви Бёд», «Умрите, будьте любезны», ненавидит начальника Пэка, который не умеет сочувствовать и постоянно всех оскорбляет. Она не любит его до такой степени, что мысленно желает смерти. В тот момент, когда Ли Руда об этом подумала, начальник Пэк действительно умер, и появилась временная петля. В резкой форме автор несколько раз повторяет ситуацию, в которой главная героиня находится в состоянии сильного стресса, так как ей приходится столкнуться с начальником Пэком. Увлекательность этой работы в том, что Ли Руда проходит через временную петлю и начинает понимать, почему начальник Пэк вел себя таким образом. Также у Пэка появляется возможность посмотреть на себя со стороны. Поскольку начальник должен измениться, чтобы ужасная петля времени Ли Руда закончилась, у нее нет другого выбора, кроме как найти причину агрессии Пэка по отношению к окружающим. Это было неизбежно, но когда она перестала думать о своей страшной ненависти и попыталась изменить начальника, то не только начала его понимать, но даже выяснила, из-за чего тот стал таким. «Умрите, будьте любезны» показывает противоречие сегодняшнего общества и имеет счастливый финал, важнейший элемент романтического жанра. Героям произведения были предложены экстремальные стрессовые ситуации, и в ответ на их действия был задан вопрос «почему?». Поскольку история выстроена так, чтобы показать ответ, персонажи стали более яркими, а авторская тема раскрылась, не потеряв комедийной составляющей. Эта работа оказалась настолько популярна, что по ней сняли одноименный телесериал. Через эту работу вы можете найти ответ на вопрос, готовы ли вы понять окружающих, даже тех, кого ненавидите. Как и в случае с Ли Рудой в «Умрите, будьте любезны», люди не желают понимать тех, кого ненавидят, хотя бы ради того, чтобы оправдать свою ненависть. Потому что как только вы поймете причины чужих поступков, вы больше не сможете ненавидеть этого человека. Ненависть — мощное оружие и щит. «Прощай, мама» автора Ким Ин Джон начинается с того, что дочь сталкивается с внезапной смертью своей матери. После безумных похорон главная героиня разбирает вещи и понимает, что никогда по-настоящему не понимала свою мать, хотя ей казалось, что она знает ее хорошо. Позже, через воспоминания, героиня оглядывается на свое прошлое и, наконец, разбирается во всем. «Мы не живем с должным пониманием других или даже членов своей семьи, с которой достаточно близки. Поэтому, когда автор создает персонажа, он должен задать вопрос «почему?». Вопрос «почему?» — первый путь к правильному пониманию и наблюдению за людьми. Есть сходство между пониманием персонажа и пониманием себя. Если вы сможете разобраться в себе, вы также сможете понять окружающих. Кроме того, люди с опытом длительного совместного проживания обычно лучше понимают себя. То есть понимание себя и других взаимосвязаны.